обледенел пейзаж. Зима вправа вступила, заснежила, завьюжила, дороги замела, остановила реки, их толстым льдом скрепила. Мороз трескучий за руку с собою привела. Я всматриваюсь пристально в небо цвета кобальта. Хочу звезду сияющую ввыси отыскать. Она зажглась и светится ценнее любого золота. Излив на христианский мир покой и благодать. Природа успокоилась, затихла в ожидании чудесно неземного святого торжества. Ангелы спустились, их легкое дыхание. Дитя согреет, час настал Христова Рождества. Мы спасены рождением и жертвою Христовой. Он в мир пришел, чтоб мы ушли от мира в сень его. Уходит этот старый год, а на пороге новый. Прислушайся, задумайся, с кем встретишь.